тебе виднее, я-то с такими не встречалась, а других папа быстро складывал. Киваю головой. Лис, а ты этого убежавшего сможешь почуять? Пока да, направление покажу. Лис подтверждает, но совершенно без удовольствия. Могу даже напрямую первому. Отлично, так и делай. Так, с направлением определились. Преследуем. Опускаемся, и корабль понемногу набирает прежнюю скорость. Следуя за демоном, нас бросает из стороны в сторону. И за нами, как будто стираемая ластиком, остается большая полоса умерших химер. Редко встречаем демонов-солдат, а может рабочих. Понимаю это потому, что такие встреченные прекрасно уничтожаются арканом или пузырями. Сопротивления нет вообще. Где-то за час дочищаем остатки этой группировки, но того кузнечика так и не находим. Кир, тут очень много запахов. Будто демон в разные стороны разбежался. Боюсь, если быстро, то я его не найду. Лис немного обескуражен. Если же есть время, то быстро отработаю обманки, и, может, основной след отыщем. Какой-нибудь след в сторону Двинска, вниз по течению идет. Да, целых три. Тогда мы по нему догоним. Отлично. Нет, так у нас и задача другая. Летим к второй группе тварей. Вызываю Лаврова. Владимир Николаевич, с первой группой под Витебском закончили, у Двинской будем минут через пять. Отлично, Кирилл, мы тогда тоже начинаем. Только, Владимир Николаевич, мы тут встретили одного из старших офицеров демонов, вроде как похожий на того, что был в Тобольске. Предупредите, пожалуйста. Тогда демон управлял попавшими под его власть людьми. В то же время, продуцировал тысячи нитей, которые пробивали даже камень. У этого мы нити тоже видели, длинные, до пары сотен метров, но остального оценить не смогли. Тварь сбежала, но все-таки, пусть будут осторожны. Куда сбежала, неизвестно. К сожалению, нет десятки возможных направлений. Хорошо, корпус будет предупрежден. Отключаюсь. Пролетаем лес, и внезапно оказываемся над краем новой орды. Только тут нас уже встречают. В воздух взлетают десятки быстрых и, похоже, агрессивных тварей. Кир, на вот этих, Настя показывает на стаю, я повлиять не могу. Только если проклятиями. Они уходить не хотят. Видимо, заготовки для них не подвергаются сильным изменениям. Пожимаю плечами. Не отвлекайся, этих мы и так уберем. Ставлю на пути стаи пару арканов. Стая, будто замечая, маневрирует, и только несколько влетают в разрывы пространства, оставляя после себя только перья и всплески крови. На земле тоже проходит не так гладко, как в последние разы. После нашего прохода, то тут, то там иногда остаются странные животные, которые продолжают преследовать нас, но так как мы летим достаточно невысоко и не очень быстро, то сферы я их чувствую всех, и когда появляется лишняя секунда, то и пузыри, и разломы находят своих жертв и внизу. Воздушная стая влетает в сферу моего восприятия, и хоть их и много, принципиального значения это уже не имеет. Лис их чувствует тоже, и молчаливо согласившись, мы разбираем этих не самых сложных для нас химер. Сила и внимание с них не соскальзывает, и ни их скорость, ни малый размер не помогает тварям выжить. Часть, обратившая на себя внимание лиса, осыпается ледяными куклами, а моих просто разрывает точечными разломами. На это даже внимание отвлекается немного. Кир, а мы изменились. Сам смотрю. Так-то где бы нам это понять? Прямых столкновений у нас давно не было. Надо тоже участвовать, чтобы свои границы осознавать. Вот сейчас понятно, что существа без похожего восприятия силы, или без поля отрицания ни мне, ни тебе, особенно не соперники. Ты заметил, даже сил уходит немного? Да, у меня так же. Интересно, почему твой Лавров говорил об этих тварях, как о проблеме? Подозреваю, что мы с Настей крайне неудобные противники именно для этих существ. Обычные маги проблему бы в лоб решали. Ну, кроме повелителей. А ты скорость химер видел? Иди еще попробуй попади. Обычный маг, у которого чувства пространства вокруг нет, для твари отличный деликатес. А тут еще и демоны, которые хоть и без своего мира, но худо-бедно что-то неприятное изображают, и все разные. Так-то, думаю, решили бы. Площадные заклинания, артиллерийская подготовка, может еще чего у них есть, но затраты несопоставимые. Да и когда зачищали бы потом, армейские потери были бы приличными. Так что нет, все правильно Лавров сделал. Повелители на других участках соприкосновения наверняка нужны тоже. У интервентов-то не только такие войска. Там же еще и люди есть, и много, плюс рода с Ленскими которые. А тут мы такие появляемся. Вот он и применяет туда, где по предыдущим отчетам мы идеально подходим. И ведь не ошибается, мы еще на меч тылы этих возьмем, и уверен, что отец спланирует еще захват собственности как минимум 1-2 родов. Сил у нас теперь даже с избытком. Нам, в общем-то, какие-то ценности не важны уже, а вот в уничтожении врагов и их инфраструктуры надо, думаю, поучаствовать. И рода, что родители хотели уничтожить, нужно добивать. Больно удобное время для этого. Они же пока не сдаются. Начинаю считать. 2,5, можно сказать, роды я уже уничтожил, если считать дом Фиска. Осталось еще 2, судя по старому докладу Никитина. Но Ленских нам не отдадут, скорее всего. Так что 1. Вот если случай представится, то нужно будет пользоваться, невзирая на чье-либо неудовольствие. Кир, осталась только вон та группа, и вроде бы там химер мало. По крайней мере, зов я тут уже почти не слышу. Сестра практически возвращает себе обычный цвет лица, только под глазами пролегают глубокие тени. Настя, а ты можешь что-нибудь площадное туда вбросить из проклятий? Вроде как твое даже не обнаруживают быстро, а мы попробуем разобрать и этих другими методами. Конечно, только мне нужно поближе. А долго? Нет, я приготовлю, например, проклятие на неудачу или чтобы все врагами казались. Там только обычную подозрительность усилить во много раз на пару минут, и нужно будет только отпустить в цель. Оба сразу, наклоняю голову к сестре, боюсь, что нет. Настя чуть качает головой, по одному, но я быстро начитаю. Понял, тогда готовься, как будешь готова, дай знать. Сестра кивает, глаза ее опять темнеют, губы начинают беззвучно шевелиться, пальцы чуть подрагивают в такт и от фигуры опять веет холодом. Первый, обращаюсь к кораблю. Приготовься пролететь над вон той группой на самой большой, но безопасной для нас скорости, над ними чуть притормози, и сразу же уходи из зоны возможного столкновения. И, потом, то же самое вторым заходом, но с небольшой паузой. Я понял, создатель. Настя кивает. Поехали, даю отмашку. Диск очень быстро набирает скорость, на секунду делает что-то вроде петли вокруг холма, на котором действительно химер немного, но зато много людей и демонов. И пулей вылетает метров за 500 от врагов. Настя хватает этой петли, чтобы что-то сбросить со своих пальцев. Другим зрением я даже вижу эту развертывающуюся серую сеть. Противники тоже эти секунды тратят с толком. И может быть нам было бы крайне неприятно, но их подводит незнание нашей большей скорости. И всплески кислоты, какие-то техники силы, даже пролетевшие тушки импровизированного десанта безнадежно опаздывают. И я успеваю увидеть, как все это падает к ним обратно вместе с серой сетью Насти. «Ты какое использовала? Что нам ждать?» Успеваю спросить сестру, как тут же получаю ответ. Группа противников на секунду замирает. И через эту секунду, внезапно, взрывается боем всех против всех. Первый, чуть притормаживаем. «Пару минут говоришь?» Обращаюсь к сестре. Так кивает, не прекращая что-то про себя проговаривать. «По готовности сестры, первый». Принято. Настя заканчивает приготовление и кивает опять. Судя по только нарастающей интенсивности боя, можно было бы этим проклятием и ограничиться. Но пусть. Поехали. Нас опять чуть вжимает в кресло, проходим над холмом, делаем такую же петлю, и опять останавливаемся на грани моей чувствительности. Добавляю в веселье красок, засеваю холм пузырями, и начинаю произвольно открывать разломы. Бой не прекращается и через пару минут. Холм уже весь покрывается буро-зеленой жижей, а число бойцов стремительно уменьшается. Подлетаем чуточку поближе, чтобы сфера накрывала весь холм. И я медленно, но без какого-либо противодействия начинаю поворачивать весь холм в нигде. Демоны слишком заняты, чтобы сознательно что-то противопоставить, а у людей такого опыта вообще нет, так что они даже не замечают. А химерам наоборот отлично, только что все определилось. Кругом враги, просто раньше скрывались, вот каждая тварь и бьется за жизнь. Жаль, только, что их остается очень мало. Сила уходит как в колодец, но к такому ее поведению уже успеваю привыкнуть. И от столь масштабного применения даже жду. Еще десяток секунд, и вроде бы на холме бой останавливается, а может, встает на паузу, но это врагам уже не помогает. Холм беззвучно схлопывается, и на его место образуется просто ровная пустошь, как будто этого холма и не было никогда тут. И всегда через этот большой пустырь проходит странная дорога, которая внезапно не совпадает концами метров на 20. Откидываюсь в кресле, первый, в Новгород. Обращаюсь к сестре, я вздремну чуть-чуть, перенапрягся, хорошо, Я присоединюсь, вздыхает сестра. Мне сегодня это все тоже нелегко дается. Зато через час можешь платье заказывать. Тоже ведь неплохо, правда? Только это меня и примиряет с твоей просьбой. Тоже откидывается в кресле Настя. Глава 66. В Новгороде высаживаю сестру. Та тоже, как и мама, немного меняет внешность. Кроме этого, на выходе с поля нас уже ждут сопровождающие. Марат присылает своих бойцов, что и правильно, мало ли кто в столице еще остается. С Лавровым говорим буквально пару минут перед посадкой. Тот, похоже, невероятно занят, в связи, и это теперь очевидно, с начинающимся наступлением. Буквально полминуты на доклад и столько же на получение времени визита к портному с просьбой не опаздывать. Все, бужу сестру. Та умудряется довольно глубоко заснуть за этот час. Насть, пора. Мягко встряхиваю сестру. Мы садимся уже. Уже, жалко. Настя легко просыпается, будто включается в дневной режим. Одним движением. Вот вроде бы и восстановление применяла, а все равно потом заснула с удовольствием. Это ты умом устаешь, улыбаюсь. Лавров выдал время места приема твоего портного. Сейчас запомнишь, или потом тебе напомнить. Конечно, что за вопросы? Сестра даже чуть возмущается. Ты не смотри, что я только что проснулась. Это я запомню и во сне. Хмыкаю, и передаю ей время с просьбой не опаздывать. Сестра опять на меня смотрит с возмущением. Пожимаю плечами, я бы мог и опоздать, если что, так что лучше предупредить. Договариваемся встретиться перед ужином. Садимся. Встречающие бойцы быстро провожают сестру в мобиль. Кирилл Олегович, остался со мной один из знакомых мне по прошлому посещению Новгорода отставников, из нанятых Маратом. Вас куда доставить? А знаете, давайте в храм всех богов. Давно нужно было зайти. Он же открыт? Конечно, он открыт круглые сутки. Садитесь. Открывает дверь мобиля. Тут недалеко. Это тоже центр. Сажусь. Мобиль новый, интересно. Как ваше товарищество по перевозке поживает? Ваше товарищество, Кирилл Олегович. Мы официально подразделение рода Высоковых с недавнего времени. Хмыкает крепкий еще дядька. На удивление, мы из прикрытия превратились в довольно прибыльное дело. Городу не хватало вот таких, как мы, небольших перевозчиков. Мы даже здание, что снимали, недавно выкупили. Хозяин был и рад. Да, мне Марат Ольгович говорил, что почти все, рядом с нашим домом под фиолетовым куполом, выкупили егеря. Вы не против? Немного беспокоится провожатый. Точно нет, главное, что нашим принадлежит, а вот роду ли, или его работникам мне, в общем-то, безразлично с некоторых пор. Сообщу ребятам, не сильно, но довольно явственно выдыхает ветеран. Просто многие покупали в складчину. Мы же понимаем, что вы снимете защиту, когда вернетесь. Вот и почти все вложили даже то, что на старость себе откладывали. Можете, если это не выйдет за пределы наших людей, сообщить, что снимем недели через три, а может чуть раньше. И сообщите, что даже после повышения цен, род будет настаивать, чтобы право первой покупки было у нас, если вдруг кто-то решит продавать свою долю. Провожатый веселеет на глазах. Это само собой, по-другому даже и не думали. Боец останавливается рядом с довольно большим, но нейтральным зданием. Мы приехали, Кирилл Олегович. Я на соседней улице постою, подожду. Здесь на площади не разрешено. Киваю. Выхожу из мобиля. Площадь по раннему утреннему времени довольно пуста, но не дает покоя странное чувство направленных взглядов, судя по ощущениям, как раз от храма. Как будто все здания захотело на меня взглянуть тысячу глаз. Чуть передергиваюсь. Интерес вроде бы не злой, скорее нейтральный, с нотками заинтересованности, но все равно, не очень приятно. Захожу внутрь. Внутри храма постоянный сумрак. Огромные пространства каким-то образом делятся на разные зоны. От хорошо освещенных, до совсем теряющихся в почти живой темноте. Прямого разделения нет, однако четко видно, что тут есть как бы отдельные места со своим ощущением. Почти все живые или просыпающиеся боги этой части света имеют тут свои образы. Многие откликаются. Неслышно подходит ко мне один из местных жрецов. Одет совершенно обычно, и совсем не кажется служителем храма. Однако его появление меня немного удивляет. Я его даже своим чувством пространства воспринимаю чуть ли не в последний момент. А мы, служители переплута, встречаем путников и проводим куда им надобно. Здравствуйте, Кирилл Олегович. Мы вас ждали. Хаем, именно сегодня? Нет, улыбается. Хотелось бы сказать иначе, но нет, на ваш счет есть вполне определенные указания от небесных патронов, что удивительно. Да, мне тоже. Пожимаю плечами. Нет, вы не понимаете, идем мы со служителем, а вокруг нас незаметно сменяются наблюдаемые участки храма. Каждый шаг будто переносит на приличные расстояния. Правда, если бы не опыт троп, наверное, я бы и не заметил этого. Дело в том, что указания по поводу кого-либо из живущих мы иногда получаем. Это не новость, хоть и радует нас, служителей, безмерно. А вот так, чтобы почти одновременно, и многие боги, поинтересовались, или благословили одного человека, такого прежде не случалось. Мы были бы очень обязаны вам узнать, с чем это связано. Это небольшой секрет, в общем-то. Пожимаю плечами, а служитель внезапно становится очень сосредоточенным. Связано это с подвигом во славу нашего мира. И, чуть замедляется клирик, и все. Чуть оборачиваюсь к сопровождающему. Подробности не сообщу, это вам к вашим патронам. Разве что скажу, что как раз резкое уменьшение боеспособности и вообще разума у демонов — это следствие в некотором смысле и моих действий. Благодарю вас. Это даже больше, чем мы смели надеяться. Показывает на небольшую дверь. Вам сюда, тут один из настоятелей. А я немедленно спешу сообщить эту новость нашим адептам. И когда вам будет нужно назад, Кирилл Олегович, просто ступите на эту дорогу. Показывает на выделяющуюся на мраморном полу широкую линию. И скорее всего я, или может другой служитель переплута, отведу вас обратно. А самостоятельно найти выход я не могу, вообще тут довольно запутанные залы, смущенно улыбается служитель. Немного задумывается, но именно вы, скорее всего, сможете, если захотите. Но мы будем чувствовать себя очень неловко. Хорошо, я понял, не даю лишних обязательств. Киваю. Благодарю и вас. Служитель откланивается и исчезает, а я захожу в небольшую комнату. На удивление, кроме маленькой фигурки какого-то божества вокруг ничего не указывает, что это рабочее место одного из настоятелей храма. За обычным столом сидит обычный же полноватый человек в возрасте с добрыми глазами. Собственно, глаза только и воспринимаются, остальное тело будто бы идет в нагрузку. Настоятель встает из-за стола. «Кирилл Олегович, прошу вас, проходите. Такая честь, что вы почтили наш храм своим присутствием именно в мое дежурство. Очень неожиданно, и как-то даже неловко, уважаемый. Немного удивляюсь приему я. Ох, извините, Кирилл Олегович, зовите меня Ратибором, я Перунов служитель. Чуть всплескивает руками настоятель. Прошу вас сюда, тут нам уже приготовили взвар, для неторопливой беседы. Вот это поворот. Перуну служить могут только воины, это я точно помню. Значит, этот добрый дядюшка, похоже, с такими же добрыми глазами может кого угодно в узел завязать. Настоятелем столичного храма, да еще и с таким служением, не становится просто добрый человек. Странно, но первыми фразами служитель меня как-то из равновесия выводит, причем воздействия на разум не чувствую совсем. Собираюсь. Я вижу, вам объяснять и не надо ничего, улыбается настоятель. Отчего же, прошу вас, не стесняйтесь. Присаживаюсь напротив него, на удобное кресло. Ну хорошо, когда бы вы ни пришли, в это время битв, поводит рукой, как бы объединяя все вокруг, вы бы все равно попали ко мне. Битвы — это мой интерес, но я вижу, что вы и так догадались. На мгновение за маской проглядывает что-то холодное и веселое, и тут же скрывается. Ну вы же сразу представились. Пожимаю плечами. Вы удивитесь, Кирилл Олегович, но молодежь сейчас больше магами грезит, про богов забывают, и не все сразу вот так прочитают простое, в общем-то, послание. Ставит чашку. Ну хорошо, моему покровителю притят кружные пути. Да и вы, как я слышал, любите понимать, о чем речь сразу. Киваю. Мы бы хотели, чтобы наши боевые звезды приняли участие в вашей битве в святилище мертвого бога. А вы знаете, где оно? Мы нет, но вы знаете, или очень скоро узнаете, равнодушно отвечает настоятель. Перун очень определенно дал знать о вашей битве. Мы хотим первыми войти в святилище. Ну, у меня два вопроса. Зачем и какой мой интерес в этом вашем походе? Удивляюсь на столь необычное требование. К сожалению, больше, чем мы вам и так дадим, нам предложить нечего. Наши пути вам не интересны, мы знаем. И церковь всех богов в любом случае поддержит всем, чем сможет, ваши действия, вне зависимости от нашего разговора. Но вот он сказал, что с вами необходимо сразу раскрывать карты, никаких обходных путей. Вот я и встречаюсь с вами, минуя служителей Велеса. те гораздо голову закружить, но вы же вспомните, правда? Да, киваю в очередной раз. Вот, а Свинтовит вообще запретил нам с вами ссориться. Он, конечно, бог малый теперь, но все-таки бог. Руин мало осталось, а померанцы все больше западных богов перенимают, но есть путь в верхние пантеоны для него. Но это вам мало интересно. Мы в любом случае отправим с вами 300 инквизиторов, это все наличные силы нашей церкви сейчас, и готовы предложить вам любую, действительно любую помощь в рамках подготовки и проведения этой вашей военной операции. Неуловимо меняется ощущение от сидящего напротив человека. Внезапно он воспринимается военачальником, планирующим бой, а отвечая на вопрос «Зачем это нам?», то мы хотели бы получить всю плоть мертвого бога. Это даже в случае успеха неприемлемо. Мне этот якорь в нашем мире абсолютно не нужен. Хм, а мы можем присутствовать при уничтожении его плоти? Немного пожевав губами, спрашивает настоятель. Не вижу препятствий, пожимаю плечами и хмыкаю. Если ваши люди на память себе сувениры забирать не будут? Нет, не будут. То есть вы точно намерены уничтожить этот уникальный материал? Настоятель переспрашивает, словно не веря. Безусловно, в случае выигранной битвы даже не буду сомневаться. Нас это радует. Настоятель вновь превращается в доброго плюшевого дядюшку. Такой исход нас устроит также. Если разрешите при уничтожении провести небольшой ритуал нашим воинам, то эти реликвии уничтожатся вообще без остатка. Если они суть перенимать не будут, то пожалуйста. Если что, я почувствую. Нет, нет, все боги, кто будут представлены в битве, получит часть жертвы. Суть этого бога, связанная с реликвиями, разойдется по богам-участникам, мертвый же бог ослабнет. В мире его держать ничто не будет, и я думаю, он перейдет в разряд очень малых богов, а это отличная гарантия вам от его козней. Если все будет так, как вы описываете, то я не вижу препятствий, как я уже говорил, участвуйте. Хорошо, самое главное мы обсудили. Ну а остальные подарки вы получите по пути назад из храма, не удивляйтесь. Глава 67. Через пару десятков минут стою на пороге кабинета и решаю забавную дилемму. Позвать или не позвать сопровождающего. С одной стороны, позвать было бы правильным действием, с другой, ну интересно же, как тут все работает. А у меня удачно минимум полдня образовалось. И ведь всерьез хочу немного добавить азарства в будни, и интересно, опять же, успела. Мои размышления прерывает озорная девчонка лет 15. Привет, здравствуй. С некоторым удивлением смотрю на внезапное блондинистое чудо. Отличным настроением от девушки хлещет так, что на лицо сама по себе выползает улыбка. Мы не знакомы ведь, не лично, Олей меня зовут. По-мужски протягивает руку девушка. Ольга, легко пожимаю протянутую руку. Перебираю все свои знакомства и такого имени не нахожу, разве что у Марата в предках, но там тоже мужской Ольг, скорее всего. Не Ольга, а Оля. На секунду лицо девушки принимает серьезное выражение. Ты же по храму погулять хотел? Да, откуда ты знаешь? Неожиданно быстро переходим на ты. Да, смотрю, мнешься и для себя чего-то решаешь. Пойдем, я тебе покажу всякое. Хватает и тянет меня за руку девчонка. Хорошо, что переплутовых сынов еще не позвал. С ними не интересно совсем. А с тобой мы не заблудимся? Пытаюсь притушить странный энтузиазм девушки. Ой, я тебя умоляю, закатывает глаза Оля. Я тут все знаю, мы с дядюшкой тут давно живем. При храме, удивляюсь. Ага, при нем, да, улыбается девчонка. Так говоришь, что хотел бы посмотреть на храм всех богов. Я не говорил. Немного с опаской смотрю на девчонку. Значит, громко думал, припечатывает, и тут же хихикает. Ну все здесь уже знают, что тебя занесло таки в храм. Те, кто приходит, всегда хотят посмотреть на то, что и где тут. А выражение твоего лица бесценно. Не читаю я твоих мыслей, снова хихикает. Поднимает палец вверх. Логика. Изобретение Эллинов. Слыхал, наверное, слышал где-то. Улыбка опять наползает на лицо. Да и вообще в обществе этой непосредственной девчонки становится как-то легче. Может и правда на храм все-таки посмотреть, раз местная провожающая нарисовалась. Пусть будет туризм. Делаю шаг за ней, ладно, раз зовешь, пойдем, посмотрю на ваши красоты. Полдня у меня есть, ха, на все времени не хватит, да и дядюшка просил тебя привести, так что покажу интересное, хорошо, конечно, веди. Спокойно иду за Олей, и уже совершенно не удивляюсь, когда чувствую что-то родственное тропе, так же как и у провожатого. Сначала покажу тебе святилище Мараны. Тебе туда не обязательно, но ее служители тебя тоже ждут, почему-то она тобой интересовалась. Делаем шаг, другой, и, будто из-за угла, попадаем в горное ущелье зимой. На святилище не очень похоже, но все же это было оно. Неглубокая пещера, даже скорее грот с темной статуей внутри. Очень холодно, пронизывающе. Напоминает известный мне ветер той стороны. Практически все вокруг без цвета. С переходом от белых снегов, через серое окружение, к почти живой клубящейся тьме статуи. В темной части святилища внезапно что-то шевелится, и глаза выхватывают контуры тела в балахоне. К нам выходит очень красивая бледная женщина без возраста. «Госпожа сказала передать тебе это». Без прелюдий, холодным голосом произносит служительница. «Это не тебе, это твоей сестре. И передай ей, что Мара недовольна ее забывчивостью. Пусть посетит любое святилище». «Что это?» «Не беру в руки, но с любопытством смотрю на можжевеловую живую веточку. Это символ права. Почти роняет мне в руки веточку». Разворачивается и уходит. Информативно, немного удивляюсь приемом. И тут же хмыкаю про себя. Чай с можжевеловыми веточками как-то играет теперь новыми красками. Белая лошадь опять же. Ну ладно, здесь эту шутку никто не поймет, кроме лиса. Чуть знобит, но улыбаюсь своим мыслям. Смотрю на Олю. Кажется, я знаю, задумчиво проговаривает она. Зачем тебя просили служители живы позвать? Ты как, не против? К ним надо бы тоже зайти. Да и после вот этого, обводит руками вокруг, милое дело, не против, у вас тут интересно. Я примерно понимаю, как тут в храме устроены святилища, но это части мира, или все-таки небольшие скрытые области. Интересный какой у тебя опыт, мало кто в таких словах может описать. Сила рода связана с пространством, это не секрет, ваши служители знают. Пожимаю плечами, тогда понятнее. Маги сюда редко заглядывают, да и не поймут они. Скажут иллюзия. У жрецов и служителей свой опыт, личный, а обыватели считают, что главному храму чудеса обязательны, и не удивляются. Как-то по-другому, немного оценивающе тянет девушка. И тут ты задаешь такие правильные вопросы. Это как лакуны, проекции преддверия в миры самих богов. Знаешь сколько их? Думаю много. Ага, а у нас тут храм всех, понимаешь? Хихикает. Жилплощади в таком здании на всех не хватит без хитростей. Вот и изворачиваются как могут. На новом шаге нас выносит на знойную цветущую поляну, на которой проходит какой-то праздник или ритуал. Хочешь, можем присоединиться, через костер попрыгаем. Оля даже немного тянется в сторону хороводящих. Не, ты как хочешь, а мне домой надо сегодня еще попасть. Отказываюсь. Здравствуй, князюшка. От хоровода отделяется румяная девица. Даже скорее женщина в самом прекрасном возрасте. Уважительно склоняется нам обоим. Ты к нам надолго ли? Нет, он только забежал по пути. Я бедничаю, Толя. Так и есть, я ненадолго. Оля сказала, что вы хотели меня видеть. И я не князь, зачем-то уточняю. Князь, князь. Как в старь военный вождь, осененный богами. Так что князь, не по рождению, да, но по праву. Наши покровители это однозначно указали. Так что император обязан это принять, но не о том я. Девушка достает небольшую чарку с золотистым напитком. Пей, это дар, тебе сейчас не нужно, только сил придаст, но на будущее. Я немного задерживаюсь. Пей, девица мягко улыбается. Никто здесь в храме тебе вреда не причинит, ты гость и жданный. Опасности не чувствую, скорее наоборот, какое-то воодушевление даже. На вкус золотистый напиток напоминает сладковатый морс с запахом ягод, трав и меда. Каким-то неуловимым образом на секунду меня как будто касаются лучшие воспоминания детства, и сам резко взбадриваюсь, будто и не было бессонной ночи. Допиваю, и поднимаю глаза на служительницу живы. По сказке должно быть три дара, два ты получил. Чем второй тебе обернется, мы не знаем, мало кому из людей доставалось такое. Но когда доставалось, потом становилось тем, что человеку очень нужно, обычно какая-то способность, и дарительница жива просила тебя передать вот это твоей сестре, протягивает небольшой венок из летних цветов и улыбается, ей понравится, а вот это, протягивает небольшой сверток, твоей жене, ей мать всех огней передала, она тут дома не имеет, но раз уж тебя к нам все-таки занесло, то можно сказать, с оказией, ты сейчас похож на наших мужчин, что на ярмарку с женой угодили, веселится Оля. Служительница живы тоже улыбается, и чувствую себя похоже, ворчу я, ну а что делать, разводит руками женщина, коли вас, магов, в храм не заманишь. Вот и стараемся, как можем. Это да, соглашаюсь, магу в храме делать нечего обычно. Иди, но знай, что ты тут желанный гость, машет рукой служительница. Оборачиваюсь в поле. Еще просьбы от богов есть? Больше, чем я говорила, неа. Больше мне служители ничего не передавали. А хочешь издалека взглянуть на город асов? Вот точно нигде не видел. Точно издалека, точно, точно. Ты же еще не умер, да и не воин ты, а маг больше. Тебе туда и не попасть. Так, посмотреть на золотой город. Скучно там, наверное. С запинкой и сомнением добавляет Оля. Что интересного в пьянках и схватках без конца? Не понимаю. Но город красивый. Не, зачем мне? В город я не попадаю, а просто так смотреть не хочу. Лучше давай ты сама выберешь что-нибудь. А, хорошо, но город я все равно покажу. Больше никто золотого города в легендах не создавал, кроме скандинавов, так что это уникальный вид. Делаем еще пару шагов. В расходящемся тумане, на радуге появляются очертания золотого города, с острыми шпилями, невесомыми арками и мостами. Дорого-богато, но очень красиво. Изображение в фильме из памяти значительно проигрывает, хотя художники и старались, но посетить вот совсем не тянет. Красиво, соглашаюсь. Дальше, угу, хмыкает девчонка. Неправильный ты какой-то, на золото тебе все равно, подарки богов ты бы где-нибудь забыл, в храме просить ничего не стал. Но интересный, а зачем? Я сюда пришел предложить инквизиторам поучаствовать в моем предприятии, пожимаю плечами, причем и без них бы справился спокойно. Но, внезапно, оказывается, что это обоюдное желание. Чуть подкорректировали условия, и можно планировать дальше. А вот подарки — это неожиданно и странно. Хорошо, на секунду задумывается. Хочешь, покажу тебе наших новых постояльцев? Они не боги, но при храме есть как бы сад, и они недавно там появились. Давай, я же говорю, на твой выбор. Мне лишь бы вернуться до позднего обеда. Успеешь, машет рукой. Пойдем, делаем пару шагов. В этот раз выносит нас в сад, хоть и не ухоженный, но какой-то домашний что ли. Уютный даже. Тише, аккуратнее, они молодые совсем, могут напугаться. У нас такие впервые тут. Холодно им, наверное. Подзывает рукой. Аккуратно подхожу и припускаю ветки дерева. В небольшом ручье, в проточном прудике, может в пару метров резвятся пара очень маленьких китайских дракончика. Белый и черный. Опа, сюрприз. Тихо произношу я. Дракончики будто слышат, замирают, оборачиваются и быстро летят к нам. Я даже не успеваю среагировать, так как агрессии ну совершенно не чувствуется. Почему-то они кажутся похожими на щенков, которые бегут играть. Дракончики обвивают обе мои руки, кружатся вокруг, чуть касаются ладони. Я легко глажу их теплую шкурку. Секунда, две, и магическая живность снова сбегает в сторону пруда, и еще через пару секунд скрывается из виду в ветвях. Вот это совсем неожиданно, удивленно говорит Оля. Они даже ко мне так не ластятся. Как у тебя получилось? Не знаю, но предполагаю, что это мои старые знакомые. Я их знал еще карпами. Тоже постепенно отходя от удивления, говорю. Слушай, мне что-то хватит, наверное, на сегодня. Пойдем к твоему дядюшке, что ли? Да, конечно, это уже рядом. Девушка берет меня за руку, и через пару секунд мы выходим к небольшой бревенчатой избе, где нас, очевидно, уже ждет огромный, седой, но очень крепкий дядька. Дедом его даже и не назвать. Видно, что раньше когда-то он был воином, и, видимо, сильным. А ты не торопилась, Ягоза? Добро улыбается дядька. Проходи, князь, отдохни с дороги. Не умотала тебя Лёля-то? Да нет, было интересно. Сажусь за стол, я на минутку вас оставлю. Ладно, Оля быстро скрывается в избе. Витом меня зови, протягивает руку. Оля сказала, что вы хотели меня видеть. Пожимаю протянутую руку. Сразу к делу. Да, это хорошо, мне нравится. Кивает бывший воин. Ты сейчас единственный удельный князь, и я предлагаю под твою руку 800 воинов. Отличных воинов, но без родины. Так, а зачем они мне? Опешиваю. Шел за инквизиторами, а тут еще отряд навязать пытаются. Мы потеряли свою родину за несколько веков, и от большого народа осталось всего 800 семей. Кто помнит, откуда они? Мы народ воин, и потеряли родину из-за хитрости и коварства пришлых. Не военным путем, а золотом и посулами переселили нас. Мы воины, воюем всю жизнь, одни из лучших. Получить наших воинов к себе в дружину почтет за честь почти любой правитель в Померании и Саксонии. Мы теперь живем там. И вот недавно мы узнаем, что ты освободил нашу родину. Какую? Я вроде бы ничего такого не делал. Остров в Северном море. Руаин, помнишь такой? Вот как он называется? Не знал. А откуда вы знаете? Я, вроде, никому не говорил. В храме многие знают. Подробностей нет, но сам факт. Да и наблюдаем мы постоянно за ним. Сейчас оттуда, как испуганные воробьи, рванули все, кто там жили. А обратно мы их пока не пускаем. А если возьмешь народ под свою руку, то и не пустим. Клятв на нас уже нет, все свои обязательства мы выполнили. Но остров теперь твой, по праву сильного, и народ хочет под твое начало. Неожиданно. Предварительно я согласен, преданные люди на острове мне нужны. Но, наверное, нужно обсудить условия, это не со мной. Главное, что это возможно, а вот условия пусть на большие народа уточняют. А это не вы, вот нет, смеется чему-то дядька. Я скорее могу за весь народ сказать, чаяние озвучить, но я не хозяин им, и не выбранный вождь. Но они сразу придут, куда скажешь. Хорошо, можно будет на острове встретиться, скажем завтра. Они же знают место, правильно, то, которое скрыто. Знают, конечно, они будут, киваю. За разговором незаметно проходит прилично времени. И вернувшаяся Оля, мне об этом почти прямым текстом говорит. Пойдем, если хочешь успеть к позднему обеду. Конечно, соглашаюсь. Ты, заходи, когда-нибудь, может уже не сюда. Кивает мне на прощание старый воин. Хорошо, благодарю, тоже прощаюсь. Уходим с провожатой. Путь до выхода из храма занимает также пару шагов. Ну прощай, Кирилл. В первый раз Оля называет меня по имени. Наклонись. Не понимаю, но наклоняюсь. Девушка берет меня за голову и неожиданно целует в лоб. Передай вот это Леночке. Внезапно хихикает и передает мне красиво сделанную брошь в виде бабочки. Окончательно этим сбивая меня с толку. Чуть толкает, и я оказываюсь за дверями храма. Глава 68. Леночке. Какой Леночке? Глуповато улыбаясь, стою за дверями храма. Кир. Крик лиса в голове будто снимает пелену добродушия. Тут я. Долго меня звал, лихорадочно просматриваю недавние воспоминания и поступки. Вот ведь, избавляться от дара поздно, да и не напиток там был. Наверняка, уже в тело или еще глубже встроился. Нет, минут 10. Там проф заканчивает еще установку, завтра будет готов еще один большой диск. Если ты управляющий кристалл дашь, я, бросай все, ты мне нужен. Быстро иду к мобилю, сразу перемещайся во внутренний мир. Похоже, у меня некоторая не проблема еще, но сложность. Тут уже, а у тебя тут интересно. Минуту, обращаюсь к своему провожатому, давайте немного по городу покружимся. На меня не обращайте внимания, я задремлю ненадолго. Ветеран кивает головой, и не говоря ни слова мягко трогает мобиль. Устраиваюсь поудобнее. Тянусь к лису. Да, примерно это я и подозревал. Появляюсь у своего пламени души. Лис сидит рядом и завороженно смотрит на бело-голубые яростные языки огня, вокруг которых вьются золотые ленты. Они пытаются соединиться с огнем, но раз за разом их выталкивает на границу. Это где ты такое подхватил, и что это? Показывает на настойчивые, хоть и очень красивые ленты. Почти живые. Правда, у меня они начинают ассоциироваться с цепями, и чем дальше, тем больше. Это последствия моего желания чуть-чуть расслабиться. Рановато я как-то это сделал, похоже. Я в храме был, про подкрепление инквизиторами переговорить хотел. Успешно, похоже, лис склоняет голову в мою сторону. Да, только моей заслуги тут нет. Они сами мне практически навязали 300. По словам настоятеля, это все, что у них есть в этот момент. Скорее всего так и есть, по-человечески, что смотрится на тушке лиса даже комично, пожимает плечами напарник. Боевое крыло не такое уж и большое, по идее. Штучный набор, критерии должны быть высокими, да и в войсках сейчас они нужны, так что вполне, это не так важно. Я побродил по храму, в компании какой-то местной девчонки, и у святилища живы мне дали выпить некий напиток. А ты, спрашивает лис, потом переводит взгляд на ленты, хотя, ага, я выпил, и еще по храму бродил полчаса, кстати нам в подданный народ один просится, я соглашусь, думаю, на тебя не похоже, не находишь, удивляется лис, еще как, с моей-то паранойей, но прямого воздействия не было, я не чувствовал, но при этом такая благость и спокойствие, и очень постепенно, по чуть-чуть, а для меня вот это совсем не характерно, девчонка, не, вряд ли, она просто меня к дяде своему вела, ничего такого, да и я спокойнее раньше становиться стал. Думаю, дело в самом храме, он очень непростой артефакт получается. Артефакт? Угу. Притом идея понятна. Повысить внушаемость приходящих людей, а вот то, что я не подумал об этом, мне прямо жирный минус. Наверняка там не впрямую внушение, а скорее игрой света, запахами, температурой внутри, мало ли как еще это провернуть можно. Прямого же воздействия нет, передергиваюсь. Хорошо еще, что в таких местах мне бывать часто не придется. Император точно что-нибудь будет в эту сторону придумывать, раз такое есть, как методика. Ну, мы предупреждены, отследим. А что вот с этим теперь делать? Показываю лису на непрекращающиеся попытки золотых лент встроиться внутрь огня. Так что это все-таки, служительница живо сказала, что дар богов. Рассказываю лису, редко достается смертным и вообще я счастливчик. Может оказаться каким-нибудь нужным навыком, или нет. Глядя на тебя вот не скажешь, что счастливчик. Это да, вот поэтому я богов и не люблю, и дел с ними иметь не хочу. Не верю я их подаркам, хотя жива вроде благая богиня, но все равно. Я не понимаю, зачем мне этот дар был дан, что в нем, а то, что я не очень соображал в тот момент, вообще подозрительность мою сильно подпитывает. Еще в прошлой жизни не понимал такого, что значит «дар», а именно богиня, в данном случае, какая польза от этого. У меня с ней договора нет, просьб я не озвучивал, зачем тогда, от хорошего отношения, ну так я с ней даже не знаком, с чего бы, вот такая куча вопросов, и как бы ни оказалось, что ответы меня ну очень расстроит. А если обрадуют, лис оборачивается ко мне, вот тогда и буду думать, принимать решение, но взвешенно, а не вот так, делаю шаг к своему пламени. Погоди, ты что делаешь, Кир? Да я в ярости, кто мне в моем мире может противостоять, раз я знаю, что этот именно мир мой. Хватаю одну из лент рукой и с усилием наматываю ее саму на себя. Здесь я решаю, что может быть, а что нет. Руки жжет, будто кислотой, но я решаю, что не жжет, и ленты меня поранить не могут. И так происходит. Больше не ранит, а я наматываю их сами на себя. Выхватываю все новые золотые нити, и в конце концов в моих руках образуется небольшой клубок, но я на этом не останавливаюсь, и начинаю его сжимать, пока в руках не остается нестерпимо сияющая золотая сфера, размером с крупную жемчужину или зерно. Какой-то активности она больше не подает, но я чувствую, что при необходимости, ее опять можно развернуть в полотнище лент. Никогда не знаешь, когда и что из их даров откажет, или изменится. Правильно ли я понял условия, или в какой-то момент окажусь без ничего? Нет, нужно рассчитывать на себя, пока есть возможность, а у нас с тобой она есть. Мне этот дар не нужен был, я его не просил, и принимать пока не хочу. Сомнения в словах твоих слышу я, хихикает лис. Слушай, ну ты же не зеленый, и с шерстью вроде, смотрю на хихикающего лиса. Заканчивай. Хотя да, весело. Почти мгновенно прихожу в себя и хмыкаю тоже. И ты прав, есть сомнения. Но пока другой вопрос, где и как это хранить, я же круглые сутки за ней смотреть не могу. А вдруг развернется без сознательного пригляда? Не должна, Кир. Думаю, нужно твое согласие, может поэтому встроиться сразу удар и не получилось. Охранить я могу, не сплю, а дар тебе предназначен, так что на меня и действовать не должен. Но вообще, а чем это отличается от предыдущих подарков? А, ну кроме нашего с тобой побратимства, тем, что я хоть как-то решение принимал сам, пусть и с недостаточной информацией, да и возможность отказаться всегда была, хоть и призрачная. Так что, да, отличается, для меня очень сильно. Ладно, а как ты это хранить собираешься? Проглочу, хохочет. Как крокодил краденое солнышко, это мне вряд ли повредит, и сил на контроль возьмет немного, вроде стабильная штука, ну пробуй, протягиваю, не жалко, а если мне дар достанется, пфф, нет, развернется, и ты что-нибудь нужное получишь, значит я сам себя перехитрил, не проблема совсем, лис проглатывает золотое зернышко, ну как я и говорил, стабильно, сил не требует, внимания, самый минимум. Нормально. А вообще, что у тебя там в храме произошло? Лучше воспоминания просмотри, это быстрее. Лис так и делает. Десяток секунд на все про все. Ну, что скажешь? Три дара, как в сказках, ты получил. Кстати, по логике, если я правильно понял идею, вот то, что я теперь храню, это дар влиять на людей. Харизма, проще говоря. Почему ты так решил, и какие три дара? Кстати, я тогда еще хотел спросить, какие два, но забыл. С интересом спрашиваю напарника. Ну смотри, первым даром, именно даром, было благословение богами твоего статуса князя. Это резко выводит тебя из-под зависимости от императора, как они сказали, как встарь, с точки зрения богов, и неважно скольких и кого, ты, а не Михаил, теперь легитимный правитель на своих землях. А ты прав, я не обращал внимания, но ведь царей на царство именно что помазывают, а это эрзац от прямого благословения. Забавно, хмыкаю. Я теперь родоначальник династии, неожиданно. Ага, второй дар я сейчас храню, к нему перейдем. А третий, тебе предложили народ под руку, то есть технически, ты получаешься непотешный князь, с новым титулом, легитимность которого только на личной силе держится, а взошедший на престол своей земли, со своим народом. Вот для управления ими, думаю, и нужно что-нибудь, вроде харизмы, очень логично было бы. Хаем, может ты и прав. Но пока попробую своими силами. Завтра встречусь с этими людьми, за кого Олин дядюшка просил. С дядюшкой Олей тоже что-то непросто. Не могу понять что, но вертится, будто знакомы они нам. Видели их мы где-то что ли? Да, у меня похожие чувства было. Но и пусть, девчонка забавная, как вторая младшая сестра. Вспомним потом. Да и Леночку какую-то мне еще искать, по ее просьбе. Ну если не сложно будет, поищу. Вроде и детей ни у кого из наших знакомых нет, надо поспрашивать, если не забуду, конечно. Тогда я обратно, Кир. Там проф заканчивает второй большой диск, не забудь про управляющий кристалл, мы его по старым лекалам за пару часов сделаем, не забуду. А я на обед, передачи сестре, опять же, отдать надо. Качаю головой, чувствую себя курьером, божественным, опять хмыкаю. Лис кивает и исчезает из моего внутреннего мира. Задумываюсь, может зря не принял, хотя нет, не зря. Проваливаюсь в огонь, прихожу в себя. Мобиль спокойно едет по центру города. Спасибо, надолго я задремывал, спрашиваю у сопровождающего. Нет, Кирилл Олегович, вы прекрасно успеваете на обед, как хотели. Отлично, тогда меня туда, хорошо, конечно. Пару минут, я рядом кружусь, киваю. Действительно, через пару минут выхожу у знакомого уже ресторана-гостиницы. У нас заказана комната, представляюсь баронским титулом у встречающего. Тот кивает и провожает к семье. Приветствую, все уже сидят и разговаривают, и даже кот сворачивается на коленях у сестры. Надеюсь, не сильно опоздал? Нет, мы недавно пришли. Мама отвечает за всех. Где был, расскажешь. Да секрета вроде и нет, тем более от вас. Улыбаюсь. Я в храме всех богов был. Неожиданно, мама удивляется. Вроде могу там нечего себе просить. Нет, я по другой надобности. Качаю головой. Мне нужно присутствие боевых пятерок инквизиторов в одном из моих ответных визитов. Вот ходил договариваться. Успешно, разговор ведет мама. Девчонкам, очевидно, он не интересен. Конечно, уверенно киваю. Приносит обед и некоторое время я выясняю у девушек, как проходит их примерка и вообще визит к императорскому портному. В принципе, тут достаточно только лишь чуть подтолкнуть разговор, и дальше он течет почти без моего участия. Но все-таки, понимаю, что все успеваем, платья прекрасны, портной, гений. Очень хочу посмотреть на вас в этих волшебных произведениях искусства, улыбаюсь. Кстати, Настя, тебе просили передать из храма. Внезапно вспоминаю про атрибуты, достаю можжевеловую ветвь, это, из святилища Мары, внезапно просыпается и встревает кот, да, из святилища Мараны передали, откуда ты знаешь, смотрю на животное, Настя, порубежница, в каком-то смысле, жрица живой Мараны одновременно, кот задумчиво смотрит на ветвь, должен быть еще венок, ты мне не говорил, сестра с возмущением выговаривает коту, я сам только вспомнил. Смущается зверь, извини, и не переживай, ты не совсем жрица, обязанностей на тебя это не накладывает, кроме того, что богини будут особенно пристально на тебя смотреть, но, судя по подарку, Мару все устраивает, и венок, киваю головой и достаю венок, а зачем они, атрибуты, Настя сможет намного полнее работать с этими сторонами, возможностей больше, смотрит на сестру. Бери, от такого не отказываются. Настя забирает венок и ветвь, с интересом изучает, и Елизавета, не притрагиваясь, тоже осматривает с сестрой дары. Я машинально достаю брошь, теперь бы еще адресата вот этой вещи бы найти. Кручу в руках красивую вещь, откуда она у тебя? Чуть дрожащими пальцами, Словно не веря, мама легко касается края броши. Мне Оля передала, для Леночки. А ведь смотрю на маму, и внезапно понимаю. Это моя брошь, я ее Леле, своей подруге в детстве подарила. Мама поднимает на меня глаза. Я протягиваю брошь ей. Логично, как я не подумал. Мама аккуратно берет вещь. Недолго как-то задумчиво смотрит на нее. «Твой мобиль у входа остался?» Спрашивает меня. «Да, извините, девушки». Встает из-за стола. «Заканчивайте без меня». И быстро выходит. Глава 69. Мы переглядываемся втроем. «Куда мама ушла?» «Кир, ты знаешь, сестра в легком недоумении». «В общем, да». «Думаю, она в храм всех богом убежала». «Предупреждаю вопрос. На встречу с подругой, я так понимаю». «Хорошо, сестра тут же теряет интерес». «Кирилл, у нас какие-то планы есть?» «Насть, я сам вас хотел об этом спросить. Нужно ли тут мое присутствие?» «Я бы хотел немного выспаться и на завтра у меня тоже дела, которые не хотелось бы откладывать. Так что, если мое присутствие вам не очень нужно, то я бы откланялся». Девушки переглядываются. «На завтра мы тебя отпустим, у нас предварительная примерка почти до вечера. А вот послезавтра изволь составить нам компанию в оперу». Настя смотрит на Елизавету. «И побратима своего позови, я знаю, ты можешь». Обреченно киваю. «Как в самом городе дела? Вы же по нему ездили. Показалось что-нибудь необычным или опасным?» «Нет, Кир, можешь быть спокоен. Твоих сопровождающих нам вполне хватает. Ты же об этом спрашиваешь?» «Да, соглашаюсь. Встаем. Тогда позвольте проводить вас». Девушки смеются. «Позволяем. И мы покидаем ресторан, проводив девушек. Быстро возвращаюсь на поле дирижаблей, отправляю диск в Тамбов, за остатками отряда, после чего, открываю портал домой, в Тобольск. Перенос самого себя через ничто проходит все так же несложно, хотя я, конечно, немного опасаюсь, после последнего перехода с отцом. Видимо зря, просто получается, что второй разумный это мой предел, так что для каких-то важных ситуаций буду иметь в виду, но не более того». В усадьбе отец находится в диванной. Хоть кто-то начинает использовать эту комнату по назначению. Я чуть опаздываю к ужину, но это и прекрасно. Сам почти только что из-за стола. «Выглядишь усталым», — замечает отец, отрываясь от какой-то книги, когда вхожу в диванную в усадьбе. Показывает на столик с уже поставленным дополнительным комплектом. «Присоединяйся». «С удовольствием». «Делаю глоток». «Ты кого-то нанял еще?» «Вроде раньше так кофе у нас не подавали». «Пока ты мотаешься везде, в усадьбе часто бывали и Елецкие, и Настя, даже твоя жена заходила. А мы с Леной сюда еще неделю назад практически перебирались, и если бы не военные действия, то и перебрались бы совсем. Так что пришлось озадачить Владимира, конечно, ставит на столик чашку. Но ты же не для этого сегодня зашел, правильно?» «Да, вы же с Маратом определили первоначальные цели, или нет?» «Перехожу к делу». «Да, вопрос только в логистике. Одного диска и дирижаблей, в принципе, хватает, только диск ты под свои нужды забрал, а так, подразделение отряда в готовности. Тебя, Настю, Лизу Елецкую мы брать не планируем, возьму Мстислава и сам пойду. Там столько магов вне категории не нужно ни на одной цели, а вот отряд я заберу весь». Отец серьезно смотрит на меня. «Ты, Кирилл, извини, но как военный ты слишком непредсказуем. У нас цель не в том, чтобы убить как можно больше противников, тут ты составишь достойную конкуренцию даже мне, а в том, чтобы перерезать возможность снабжения отрядов интервентов. Тут нужно точечное воздействие, а на него Елецкого, меня и твоего сборного отряда магов вполне хватит, и даже с запасом, да и городков там узловых всего два, как мы с Маратом предполагаем. Дня три работы, оба возьмем одновременно, собственно для этого и нужны все твои силы. Повторим идею с блокировкой Оренбурга и Тобольска, просто на ином уровне. Проф закончил еще один диск. Думаю, завтра он тоже будет готов к полету. Хорошая новость. А первый диск ты куда дел? У усадьбы его не вижу. В Тамбов летит. Отлично, то что нужно. То есть мы можем выступать уже завтра. Данные по городкам у нас есть, так что каких-то сложностей я не вижу. Даже хочется немного развеяться. Ты помнишь, да, что если вдруг что, на нашу с побратимом помощь можно рассчитывать мгновенно. Не вижу смысла мешать отцу развлекаться, а подобная операция, очевидно, для него будет просто развлечением. Я немного сомневаюсь, что мне может потребоваться помощь. Миша меня даже без поддержки одного в свое время направлял на похожие цели. Но я запомню, Кириллу», — улыбается отец. Неожиданно папа перехватывает оперативное управление отрядом наемников, но это даже к лучшему. Тем более, что клятва все равно на меня лично запечатлена, а не народ. И чувствуется, что отец немного ревнует к моим успехам под Тобольском и Оренбургом, и хочет провести эти операции сам. «Пап, я не против твоего управления совершенно. Прямо говорю ему, только есть небольшое предложение. Пока мы отбивались от черных тут, я отработал быстрое перемещение пятерок бойцов по нужным направлениям. Взаимодействовал с 20 звездами почти одновременно. Я мог бы показать тебе технику и помощь в первом штурме с перемещением бойцов. Мы тогда будем более мобильны, и из городов никто уйти не успеет. А вмешиваться в твои приказы, обещаю, я не буду». Отец берет небольшую паузу на размышление. «Перемещение чем-то ограничивается, только видимостью. Ты, думаю, с твоим-то опытом, все равно технику под себя переделаешь, и ограничения у тебя будут другие, возможно». «Понятно». Немного молчит. Видно, что внутри борется желание что-то доказать, и как бы не себе, и практичность предложения. «Ладно, давай свою технику. Сегодня как раз и потренируюсь. Объясняю еще раз концепцию. Ты мне это уже рассказывал, когда щит твой мы смотрели». Ворчит. «Чем перемещение отличается?» «А, точно, вспоминаю. Так это развитие той же идеи. Просто тут как щит вывернут как бы наоборот, и зеркала соприкасаются. Ограничение у меня, что и входное и выходное зеркало я должен видеть, так как между ними, внутри, пространство не прерывается. Мы его только сжимаем, или расширяем, и все». «Понятно». Отец медленно повторяет технику прямо в диванной. Контроль у него отличный, так что через минуту рядом появляются два зеркала, повернутые друг к другу на 90 градусов. «ХМ, интересная штука. Не такая бесполезная оказывается, как я тебе в прошлый раз говорил. Был неправ». Берет ложку и кидает в зеркало портала. Ложка тут же вылетает из второго окна. «Как интересно. Мы с твоим дедом обходились одним зеркалом. Просто открывали в нужном месте, и не техникой, а усилием воли. И наших сил хватало на 40-сантиметровое окно в его случае, и 5 в моем. Я его даже Мише не показывал, безделица. А тут вроде бы усложнение техники, да и ограничения приличные, но насколько же проще с этим работать? Ты, сын, молодец». Встает с дивана и делает шаг в мгновенно открывшееся перед ним окно. Я даже не успеваю его остановить, а удобно-то как, возвращается пешком из столовой. «Все, беру. Сил мало требует, а удобство приличное». Снова, входя в дверь, делает шаг прямо в зеркало, и тут же выпадает из второго на диван. Вздыхаю с некоторой завистью. Такую точность исполнения я пока показать не могу, опыт отца в пространственных техниках все-таки сказывается. «Ну что, сын, раз ты хочешь к нам присоединиться, то когда вылетаем? Завтра будет готов диск, думаю, завтра же и вылетишь с отрядом, а я присоединюсь чуть позже. У меня еще встреча одна запланирована, тоже завтра». «Вот и хорошо, тогда до завтра. Или ты планировал остаться в усадьбе?» «Ну нет, смеюсь, у меня жена тут рядом, я к ней». Открываю портал и перехожу в рощу, близко к ощущению Анки. «Хорошо, что ты пришел». Анки с удовольствием обнимает меня. «Не уходи сейчас, садись». Немного удивляясь, сажусь. «Нам нужно...» Кладет руку себе на живот. «Чтобы ты был тут следующую неделю, дня через 4. Сможешь? Для тебя, безусловно. А зачем? Ты поймешь», хихикает. «Ну и попроси свою маму тоже приехать. Это просто просьба, так-то моя бабушка тут есть, но я бы хотела, чтобы она тоже была». «Хорошо, это не проблема, будут». «Так зачем? А, это наши женские дела, ты поймешь, потом». Снова посмеивается. Пожимаю плечами. «Ну пусть, с дисками профа это даже не проблема». Анки аккуратно подталкивает меня. «А теперь иди, чувствую, ты еще не со мной. Пару часов, милая, и я тут до завтра». «Хорошо», улыбается. «Лис тут где-то бегал, я его недавно видела». Киваю. «Ты где?» Мысленно посылаю вопрос. «На полигоне с Елецким. Мы уже закончили. Тогда предлагаю сделать сразу 3 управляющих кристалла. Один про запас. Ты говорил, что это дело недолгое». «Конечно». Лис появляется рядом. «Тем более у основного духа, того же, у которого мы брали потомка на управляющий кристалл, еще 10 подрос. Можно брать любого. А зачем нам именно этот? Вообще, без разницы, думаю. Но если взять от той же основы, им проще будет обмениваться накопленным опытом, данными по направлениям, где они летают. Считай, Через небольшое время мы сможем очень неплохую навигацию иметь, просто на понимании духами окружающего мира. Хорошая идея, напарник, киваю. Нам это надо. Пара часов, и три дома духов готовы, еще, может, час, и копии первого занимают места в коробочках. Так осматриваюсь. За своими занятиями даже не замечаю, что вокруг уже практически ночь. Профа беспокоить будем? Лучше да. Завтра у тебя времени не будет, Кир. Тебе бы к почти твоему народу сходить. Сколько времени это займет, ты не знаешь. Что там сейчас на Руаяне, ты не знаешь, опять же. Мы же за границей, что страж теперь охраняет, и не были. Ты прав, напарник. Вызываю профессора. Анатолий Филофеевич, очень прошу меня простить, но у меня кристаллы управляющие готовы. Вот Кирилл, умеешь же ты вызвать совершенно не вовремя. Слышу рядом с профом небольшую возню и тихий женский смешок. До завтра управляющие кристаллы подождать не могут? К сожалению, нет, профессор. Я завтра на весь день предварительно очень далеко буду, а отец вроде как собирается вылетать сразу по готовности большого диска. Ну, заходи тогда. Чуть сварливо отвечает проф и отключается. Жду минут пять и открываю портал недалеко от дома профессора. Еще пара минут, и я уже стучусь в дверь. Быстро вы, Кирилл. Проф встречает меня в халате и тапочках. Совершенно неожиданно для этого человека. Хотя сам мой визит в столь поздний час, да еще и без предупреждения, практически на грани неуважения. Рассыпаюсь в извинениях, сам чувствую себя неловко, в общем-то. Ой, да бросьте. Фила машет рукой, принимает от меня коробочки. Понимаю, что не по прихоти вы меня побеспокоили, но, Кирилл, не злоупотребляйте. Конечно, профессор, прошу вас после установки малый диск без людей отправить в Тамбов. Управляющий диском, скорее всего, должен понять куда. Сделаю, а теперь позвольте мне вернуться ко сну. Конечно, профессор, прощаюсь и сразу же с порога ухожу в рощу. В роще лис встречает меня довольным оскалом. Тебя тоже нужно уже уложить. Иди уж, в Тамбов к первому слетаешь, чтобы он своими данными обменялся. И с утра нужно кристаллы поменять, первый в малом диске хотел существовать. Ну без тебя бы я не догадался. Я же сам предположил про возможности духов от одной основы. Иди, спи. Завтра сложный день. Глава 70. Утро у меня начинается несколько позже, чем обычно. Но это совершенно не важно, так как ближайшая встреча по времени не ограничена, как мы там договаривались. Завтра, ну вот, значит весь день. А если брать, что Рюген, он же Руаин, это точно сильно западнее, то не факт, что там уже наступает рассвет. Прощаюсь с Анки и открываю портал в запомнившееся место. Остров меня встречает сумраком, тишиной и неожиданно зябкой погодой. Хотя зря я так, неожиданного тут уже ничего и нет, разве что за моей суетой, я совершенно не замечаю давно наступившую зиму. В городе и незаметно было, в роще, а с некоторых пор и в усадьбе, вообще все время примерно одна погода, удобная мне и Анке. А вот так, за город, да и поближе к северу, я давно не выбираюсь. С легким удивлением осматриваюсь. Все остается, как и в воспоминаниях, как я и уходил отсюда. Разве что, огромный рисунок покрывает нетронутый тонкий слой снега. В разных местах угадываются небольшие снежные холмики, но что там внутри, даже смотреть не хочу. Примерно представляю, покинутые, а в нескольких местах и сожженные дома создают довольно мрачную атмосферу. Вздыхаю, когда-нибудь это тоже нужно будет убирать, правда? Похоже, что желающие сами идут. Хранитель, рядом с твоей землей стоят люди, за границу не заходит. Что с ними делать? Появляется в голове голос стража. Пока ничего, скорее всего, эти люди станут моими. Где стоят, подскажешь. Внутри появляется некоторое ощущение направления, и присутствие стража тут же перестает ощущаться. Разворачиваюсь и иду в ту сторону. Через пару минут тоже начинаю ощущать группу людей, в полутора сотнях метров от меня.